Глава 14. Опытный путешественник по Эйкумене, только увидев город, может составить себе представление о том, какого вида существа там живут, хотя бы по размеру строений. Вряд ли в невысоких домиках стали бы жить какие-нибудь великаны. И наоборот, в домах с пятиметровыми потолками гоблинам жить было бы неудобно. Влад себя опытным путешественником по Эйкумене не считал, но в подобных нюансах уже разбирался. Тем удивительнее было увидеть в бинокль огромный, откровенно неподходящий по размерам мелким гремлинам, по-настоящему огромный. В городе кое-где росли сосны, будто специально, чтобы удобно было сравнивать. Сосны высокие, такие же, как на острове, а вот здания гораздо выше. Куда там крупным оркам, даже для них эти дома явно великоваты. И ладно бы это были какие-нибудь дворцы, театры или иные административные здания. Стремительная шла чуть выше плоскости материка, уже подходила к городу. И Лопатин ясно видел, там и жилые дома такие. Ни о каких многоэтажках речи не идет. Большая часть зданий одноэтажные, редко двухэтажные, но какие же они высокие. «Я чего-то не понимаю, да?» – наконец спросил Лопатин. «Хрим, можешь объяснить, нафига вам такие огромные дома? Ты прости, если обижу, но гремлину там, даже чтобы в окошко выглянуть, надо на самолете лететь». «Да ничего, мы привыкли», — помахал ушами гремлин. «Издержки совместной жизни с троллями». «В смысле с троллями?» «А ты чё, не знал? Тролтех — это наш общий дом с троллями. Мы и на земле вместе жили. А как иначе? Ты на меня посмотри, я едва тебе до колена дорос. Как, по-твоему, мы бы занимались всякими тяжелыми работами? А так есть тролли. Они немножко медленные, зато сильные. На начальном этапе цивилизации без них бы вообще не вывезли». Такого Влад, конечно, не знал. Он до сего момента и о троллях-то не подозревал. Нет, про таких существ, конечно, слышал, но не думал, что они есть в Эйкумене, и что они когда-то существовали на Земле. Теперь было очень любопытно на них посмотреть, как они будут выглядеть. Как в фильме «Властелин колец» или как в скандинавских сказках. Влад вспомнил, что в детстве у него была игрушка – мелкий зеленый карлик с рыжими волосами. «Хотя последний вариант точно отпадает», – подумал Лопатин. «Иначе им бы не было смысла строить такие дома. Остается вопрос с погодой». «Ладно, тролли большие, им нужны большие дома», – согласился дядя Саша. «Остается понять, почему там снег. Это мне может кто-нибудь объяснить?» «Так холодно же, ты разве не заметил?» – пожала плечами Касси. «Я думал, это из-за шторма», – пожал плечами сосед. «Нет», – покачала головой Демонесса. «Тролтех находится в зоне холодных течений. Там где-то в 1500 километров от противоположного края их материка вообще находится ледяной океан. Вот где по-настоящему холодно». Дядя Саша закашлялся, да и Влад тоже почувствовал себя странно. «В смысле ледяной океан? Просто океан? Без берегов?» «Да ну о чем ты говоришь?» – удивилась Касси. «Просто огромный кусок земли, что-то вроде чаши. А в этой чаше – океан. Острова, говорят, есть. Только туда никто не летает, конечно». «Почему не летают?» – поинтересовался Лопатин. «Ничего полезного нет и делать там нечего, да?» «Насчет полезного не знаю, и никто не знает. На Йотунхайме же ледяные великаны живут. Они не слишком развиты, но очень враждебны ко всем. В общем, к ним никто не лезет, себе дороже». «Ну охренеть теперь», – озадаченно пробормотал дядя Саша. «Чем дальше, тем страннее. Йотуны теперь еще. А кто еще тут может встретиться? Зеленые человечки? Хотя у нас есть и сфера, куда там зеленым человечкам?» Да уж, Влад тоже был поражен, хотя, казалось бы, чему удивляться. Про кого только не слышал уже, и все же узнать о существовании йотунов было странно. Очередной раз представления о новой реальности пошатнулись, и Владу это чертовски нравилось. «Мне гораздо интереснее, почему с нами до сих пор никто не связался», – возмутилась Касси. «Спят они там, что ли? Мы уже 10 минут идем в ближнем воздушном пространстве, а они все не чешутся». «Может, случилось что?» – забеспокоился дядя Саша. «Да ничего там не случилось», – проворчал Хрим. Просто никто поверить не может, что нашлись такие самоубийцы, которые в шторм ходят на дальние расстояния. Там, небось, на наблюдательных постах-то никого нет. Потому что это надо совсем с головой не дружить, чтоб по воздуху сейчас ходить. Даже каботажники все по домам сидят, чтоб не оказаться в воздухе, когда опять начнется. Время показало, что Хримп своих соплеменников хорошо знает. Появление стремительной для местных служб оказалось сюрпризом. Причем, как показали дальнейшие события, не слишком приятным. Впрочем, об этом Владу еще только предстояло узнать. А пока Касси, сбросив скорость, из вежливости, видимо, продолжала медленно приближаться к портовому городку, периодически вызывая портовые службы. Земляне же, да и другие желающие, получили возможность вдоволь налюбоваться городом. Владу понравилось. Дома не казистые вроде бы, но большие, покрытые мхом. Впрочем, мха было почти не видно, все покрыто снегом. На окраинах города какие-то промышленные предприятия, которые активно выбрасывают в воздух тонны гари. Теперь даже не обладающие чутким обонянием обитателей стремительной могли оценить специфический аромат. «Да уж, об экологии тут не слишком заботятся», – пробормотал Лопатин. «Чего это?» – Хримп на родную твердь поглядывал без особого одобрения, но Влада все-таки поправил. «Роза ветров рассчитана, все продукты сгорания относят за пределы материка. А сам город, вон, можешь посмотреть, вполне чистый, даже снег белый. Там даже воздух без лишних примесей. Это мы в шлейф попали, вот и нюхаем. Топиться-то надо, металл плавить. Одними гелиотропными печами не обойдешься, дорого это. А угля на Тролтехе на тысячи лет припасено. Хорошая твердь, богатая». «Дельно», — кивнул Лопатин. «А ты по родине не скучаешь?» «Да ну, скука», — отмахнулся Гремлин. «На стремительной куда веселее и платят больше. А на Тролтехе большая деревня, делать нечего. Каждый ковыряется в своей мастерской, ищет себе занятия, лишь бы совсем не закиснуть. В общем, встретить достойную старость лучше места не найдешь. Ну или если спокойной жизни хочешь. А если интересной жизни хочется, это в другие места надо убираться, что я и сделал, собственно. А кстати, Хримп, не сочти за бестактность, но ты молодой или старый? А то, извини уж, по тебе непонятно». Если честно, Влад до сих пор был уверен, что Хримп – гоблин не молодой, слишком морщинистая мордочка, да и уши в складках. Зубы опять-таки нечастые, когда улыбается, особенно заметно. Правда, для гремлинов улыбка явно не характерная мимика. От других рас, очевидно, перенял. Но все равно, если бы Лопатина спросили, он бы ответил, что Хримп парень не молодой, скорее даже ближе к предпенсионному возрасту. Тем удивительнее было услышать от пробегавшего мимо Тришки. «Да подросток он, считай. Как эту свою техакадемию закончил, сразу свалил с Тролтеха в империю, а там почти сразу к нам, на стремительную. Они, гремлины, подолгу живут, к короткоживущим относятся чисто номинально, и такие рожи противные у них, от природы». «У кого еще рожа противная?» – возмутился Хримп. «Я крайне хорош собой. Между прочим, в техакадемии вокруг меня знаешь, сколько дамочек вилось? Все хотели такого талантливого и красивого. Только я не дурак в таком юном возрасте семьей обременяться. Так что нечего мою рожу ругать, своя не лучше». Тришка, как всегда, наговорит гадости и исчезнет. Впрочем, среди команды давно нет тех, кто на гоблина обижается. Особой деликатностью Тришка никогда не отличался, но товарищ надежный. Будет ныть, хамить и демонстрировать всеобъемлющий пессимизм, но при этом никогда не струсит, да и от работы отлынивать не станет. Местные службы наконец обратили внимание на приближение корабля, а может кто-то заметил, что Касси постоянно пытается кого-то вызвать. «Неопознанный корабль, отзовитесь, объясните цель прибытия», – зазвучал в переговорнике ворчливый голос какого-то гремлина, и чуть в сторону. Даже интересно, какому идиоту пришло в голову выходить в воздух сейчас? «Стремительная, имперский свободный охотник, капитан и владелец Кассиодора. Цель прибытия – торговля и ремонт», – холодно ответила Демонесса. «Имперский свободный охотник?» – удивился собеседник. «Но вы даете. Ну ладно, ваше дело. Прибытие разрешаю. Пристать можете к второму эллингу. Сейчас подсветку включу. Там и пройдете таможенный досмотр. Визу тоже там выдадут, если никаких проблем не будет. И отключился. Какую визу? Удивилась Касси. С каких пор гражданам империи нужна виза для того, чтобы посетить Тролтех? Не знаю, ошиблись, может, предположил Ори. Видно же, что раздолбайство сплошное. Вон, даже нас толком не встретили. Опять, небось, сухой закон ввели, вздохнул Хримп. Вот они и чудят. Владу, естественно, стало интересно, почему во время сухого закона гремлины должны чудить. Парню сразу вспомнился какой-то старинный фильм, где гремлинам нельзя было воды, даже капли, иначе они начинали чудить нехорошо. «А он при мне хоть раз воду пил?» – задумался Лопатин. «Но почему тогда закон сухой?» Оказалось, сухой закон у гремлинов самый обычный, такой же, как и на Земле. И на Тролтехе его регулярно вводят, а потом отказываются, потому что его все равно никто не исполняет. Гремлины – существа в технике отлично подкованные, так что самогонный аппарат соорудить или ректификационную колонну для них сложности не составляет. Да большинству и сооружать ничего не нужно, и так есть, для каких-то своих надобностей. А вот виноделы из них чаще всего никакие, так что в качестве браги используется что угодно. Ну и результат получается интересный. Чаще всего после введения очередного сухого закона народ начинает массово травиться самыми разными последствиями. А вот с водой у гремлинов никаких проблем нет, это оказались глупые фантазии. Влад потом и сам удивлялся, как ему такое в голову пришло. Вон же город, весь покрытый снегом. Какой ж тут запрет воды? Однако, как оказалось, хоть в Тролтехе действительно недавно ввели сухой закон, он здесь был ни при чем. Виза для граждан империи действительно потребовалась. «Да с чего такая хрень?» – возмущался Хрим. «А если имперцы для нас тоже визы ведут? С какого перепугу вообще такой бред придумали? Что за долбанутому идиоту пришло в голову вводить визы для имперских граждан? Я и сам, между прочим, уже 6 лет имперский гражданин. Мне что теперь, чтобы родину посетить, тоже нужно визу получать?» Касси попыталась успокоить гремлина, но тот продолжал бушевать, ничуть не стесняясь обитателей соседних кабинетов. Путешественников попросили подождать результатов рассмотрения документов. И теперь Хримп негодовал. Гремлину хотелось как можно быстрее найти необходимые запчасти и материалы, а тут такая неожиданная задержка. Какого черта? Откуда вообще взялись эти идиотские правила? С каких пор нужна виза? Вы обратили внимание, что тут всего на 30 дней выдают? Он ткнул пальцем в информационный плакат, явно довольно свежий. И что, когда эти 30 дней пройдут, вас арестовать попытаются? «Хримп!» – возмутилась Касси. «Почему ты тоже ругаешься чертом? Чем вам всем эти животные не угодили-то?» «Не переводи тему, капитан!» – большеухий гремлин и не думал отвлекаться, слишком возмущен был. А Влад тем временем достал материковый переговорник, подключился к местной сети и принялся читать новости. А почитать там было что. «Ребят, у нас, кажется, проблемы. Эти визы ввели не просто так. Чем дальше в прошлое Лопатин просматривал новости, тем меньше ему нравилось происходящее в Тролтехе. Тут вообще-то переворот недавно был, поэтому и визы ввели». «Какой переворот?» – хором спросили Касси, дядя Саша и Хримп. «Ну, местный парламент во главе с канцлером сменился», – пожал плечами Лопатин. «Притом не в результате выборов, а новый парламент объявил, что империя – это тюрьма народов. Не такими словами, конечно, это я обобщаю. В общем, тут куча статей, причем, судя по всему, разговоры об этом начались задолго до переворота. Пишут, что Тролтех для империи все, и технологии, и всякие механизмы, и вообще двигатель имперского прогресса. А империя только забирала и ничего не отдавала. Еще пишут, что хватит это терпеть и нужно развиваться самостоятельно и свободно. И тогда можно будет войти в дружную семью цивилизованных народов. Блин, как знакомо-то». «Очень знакомо», – озабоченно ответила Касси. «На архипелаге гоблинов было примерно то же самое, когда мы отлетали, помнишь? Думаешь, там сейчас тоже визовый режим?» «А, не, я это про другое вспомнил», – пробормотал Лопатин. «Ну да, выглядело примерно так же. Короче, ребят, нам бы тут не задерживаться. Покупаем все, что нужно, и сваливаем как можно быстрее, пока буря снова не разыгралась. Я так понимаю, тролл тех империи больше не друг. И имперским гражданам тоже. Да они охренели. Это, наконец, Хримп смог переварить рассказ Влада. Гремлин выхватил у парня переговорник из рук, принялся сам читать. И чем дальше читал, тем более изощреннее ругательство изрыгал в пространство. Между тем, проблему удалось таки решить. И все благодаря Хримпу. Оказывается, Гремлин, у которого местное гражданство тоже никуда не делось, все-таки имеет право пригласить на территорию Тралтеха имперских граждан. Только благодаря судовому механику компания смогла получить визы так быстро. В ином случае, в соответствии с новыми правилами, рассмотрение документов может занять от 10 дней. Но это в обычное время. Сейчас, во время бури, когда связь между континентами нарушена, это вовсе невозможно. Проверку ведь никак не провести. Правда, с людьми получилось неудобно. Почему так вышло, Влад не понял. А служащие таможни объяснить отказались. Но им с дядей Сашей визы выдали всего на 10 дней. Хотя Касси, Ори, Тришка и Хрёрик получили разрешение на длительное пребывание. Аж целый месяц. Остальные остались на корабле. И обошлись без официального оформления. За территорию порта они выходить все равно не собирались. Влад с интересом разглядывал документ. Это на земле виза – это просто штамп в паспорте. Здесь выдали целый лист гербовой бумаги, в которой написано, что обладатель онного имеет право находиться на территории Тролтеха в течение 10 дней. «Ладно, надеюсь, 10 дней нам хватит, чтобы завершить здесь дела», – пробормотала Демонесса. «Как-то здесь неуютно». А Лопатину тоже показалось, что прохожие на улицах на них как-то странно косятся, как будто с подозрением. «Хрим, а ты домой не собираешься? Ну там родных навестить?» «Дурачок, что ли?» Гремлин все еще был не в духе. «Я что, по-твоему, обязан был родиться в этой дыре? У меня дом на другом конце материка, мы туда не пойдем. Да и с родными я совсем недавно связывался, всего год назад. У них все нормально». На взгляд Лопатина недавно это не год, а несколько меньше. Однако настаивать было бы глупо, у них действительно куча дел. И тратить время на походы в гости было бы глупо. «Да и не успеем, скорее всего», – подумал Лопатин. «Не зная, какой тут наземный транспорт, но за 10 дней можно просто не успеть обернуться». «А где тролли?» – тихонько спросил дядя Саша. «Гремлинов вот вижу, а троллей нет». «Да они по улицам расхаживать не любят», — ответил Хримп. «По крайней мере, днем. Тролли — существа по большей части ночные, да в общем и гремлины тоже. Просто мы перестроились со временем, а тролли не любят что-то менять». «Если они так не любят все менять, почему у вас переворот произошел?» — недоуменно спросил дядя Саша. «Потому что на политику им наплевать. Лучше скажите, куда мы идем?» — спросил гремлин. «В смысле?» – возмутилась Касси. «Это ведь ты местный житель, ты и веди нас». «Капитан, при всем уважении, но ты сейчас ерунду ляпнула. Я ж говорю, никакой я не местный и понятия не имею, где здесь что. Вот если б мы в Триграде были, хотя я все равно понятия не имею, где тут можно гелиотроп продать. Никогда, знаешь ли, не занимался такими вещами». В результате решили для начала определиться, сколько нужно денег. То бишь пройтись по лавкам и найти нужные запчасти. А еще Касси надеялась все-таки договориться насчет бартера. Правда, об этом пришлось забыть в первой же лавке. С ними даже разговаривать отказались. Стоило только упомянуть возможность заплатить гелиотропом. Сердитый гремлин, услышав предложение, сразу же сложил руки на груди и потребовал. «А ну уходите отсюда, провокаторы! Пойдите прочь, не желая с вами даже разговаривать!» Вид у коротышки был такой грозный, что спорить никто не захотел. Только Хримп его пару раз обругал. «Ладно», — бодро сказала Касси. «Главное, мы узнали, что нужные нам позиции в продаже есть. И даже сумму выяснили. Остается только разобраться с деньгами». «Великое достижение», — мрачно прокомментировал Тришка, «чтоб у гремлинов да не нашлось нужных позиций». «Да и с деньгами, чувствую, будет непросто», – пробормотал Лопатин, даже не догадываясь, насколько он прав.